Мысли о бульдогах. Бульдоги просто восхитительны. У них физиономии, как у жаб, на которых кто-то нечаянно сел. Коллет. Нос бульдога, немного приплюснутый, позволяет вдыхать аромат жизни, ни о чем особенно не заботясь. Уинстон Черчилль. Если питбуль обхаживает вашу ногу, притворитесь, что вы в восторге. Хат Лэндон.